Следующий час прошел в неожиданно дружеской атмосфере. Полина терпеливо показывала, как нужно просеивать муку, добавлять яйца и замешивать тесто до нужной консистенции. Соперница слушала внимательно, задавала вопросы и старательно повторяла каждое движение. «Главное в выпечке», — объясняла Полина, осторожно формируя булочку, — «это не бояться теста. Оно чувствует страх и неуверенность. Как враг в бою», — неожиданно сравнила Василиса, и они обе рассмеялись. «А знаешь, я благодарна тебе за помощь с детьми», — сказала Полина, когда первая партия булочек отправилась в печь. «После объединения деревень учеников стало уж слишком много. Одной мне никогда бы не справиться. После твоих уроков они приходят настолько уставшие, что у них уже нет сил беситься. И не говори», — вздохнула Василиса, вытирая муку с рук. «25 человек — это уже не класс, а настоящий полк. Я рассказала Прохору, что нам нужна нормальная школа. И что он ответил? Обещал решить вопрос. Даже попросил набросать проект идеальной школы». «Серьезно?» — оживилась Полина. «Это было бы замечательно. Я давно мечтаю о настоящем классе с партами, большой доской и шкафами для книг и учебных материалов, и отдельная комната для химических опытов», — подхватила Василиса. «А еще пространство для физических упражнений в дождливые дни». Они увлеченно обсуждали будущую школу, когда из печи повеяло ароматом готовой выпечки. Полина достала первую партию булочек, золотистых, с поджаристыми боками. «Попробуй», — она протянула одну Василисе. Геомантка осторожно откусила кусочек и закрыла глаза от удовольствия. «Невероятно вкусно», — признала она. «Получится ли у меня когда-нибудь так же?» «Обязательно», — уверенно ответила Полина. «На следующем уроке сделаем что-нибудь мясное. Может, котлеты или запеканку. А потом перейдем к пирогам». Василиса кивнула, и Полина вдруг поймала себя на мысли, что ей действительно нравится учить упрямую геомантку. В конце концов, соперничество соперничеством, но им предстояло жить в одном поселении, работать с одними детьми, и кто знает, может быть, со временем они даже станут подругами. «Кстати», — сказала Василиса, собирая вторую партию булочек, «мне кажется, Матвей из старшей группы проявляет способности к гидромантии. После того, как он сорвался с крыши, думаю, это пробудило его дар. Может, ты проверишь его на следующем занятии?» «Обязательно», — кивнула Полина. «Я что-то такое ощутила. Интересно, как Прохор всегда знает, у кого какой дар. У нас с Матвеем потенциально одинаковый, но даже я не уверена в этом. Сама не знаю. Он вечно делает вещи, которые не поддаются объяснению. То химеру прикончит, то чужую магию разрежет, то артефакты сделает, о которых никто и не слышал. Несносный человек». Девушки почти синхронно засмеялись, сообразив, что в последней фразе геомантка явно хотела использовать другой эпитет. Они продолжили разговор о детях и их талантах, о трудностях преподавания и планах на будущее. И даже когда тема зашла о Прохоре, острое чувство соперничества оказалось приглушено неожиданно приятным общением. «Булочки для Прохора оставим на потом», — неожиданно предложила Белозерова, когда вторая партия оказалась готова. «Сперва нужно довести твою технику до совершенства». «Согласна», — кивнула Василиса с легкой улыбкой. «В конце концов, мужчины любят не только вкусную еду, но и хорошо образованных детей». Гидромантка рассмеялась, и Голицына присоединилась к ней. Путь к сердцу Прохора Платонова, решили они, оказался сложнее, чем думалось поначалу. Но теперь у каждой появилось новое оружие в этой войне, неожиданная дружба с соперницей. «Работа над проектами шахты не оставляла мне времени на отдых. Я сидел за столом, разбирая чертежи систем подъема руды, когда дверь моего кабинета распахнулась без стука, и на пороге появился встревоженный Захар. Воевода, беда, драка», — выпалил он, тяжело дыша. «Я отложил чертежи и поднялся из-за стола. После объединения четырех деревень в единый острог такие конфликты были неизбежны. Слишком много людей оказалось втиснуто в ограниченное пространство, пока не завершилось строительство новых домов. Кто с кем?» — спросил я, следуя за стариком на улицу. «Мельник Степан против Тараса». «Началось с того, что дербышевские взяли бревна, припасенные овечкинскими для своей бани. Потом слово за слово, удом по столу, а теперь вон. На главной площади острога собралась приличная толпа. В центре, разделенные кругом односельчан, стояли две группы мужиков. С одной стороны, мельник Степан, его сын Павел и трое крепких дербышевских парней, с другой — пятеро не менее внушительных мужиков из Овечкина. Все тяжело дышали, У некоторых уже виднелись разбитые губы, а расхристанная одежда свидетельствовала о недавней рукопашной схватке. «Воевода идет!» — крикнул кто-то, и шум мгновенно стих. Я медленно прошел сквозь расступившуюся толпу. Захар следовал за мной, а мгновенно оказавшийся по правую руку Борис положил руку на рукоять кинжала. Чистая формальность, никто в здравом уме не стал бы затевать новую драку в моем присутствии. «Что происходит?» — спросил я, оглядывая собравшихся. Мой голос звучал спокойно, но достаточно громко, чтобы все слышали. «Они наши бревна украли», — выступил вперед Тарас, пожилой плотник из Овечкина. «Мы их зимой пилили, весной сушили, для новой бани готовили. А эти», — он кивнул в сторону Степана, — «без спросу взяли для своего магазина». «Брехня!» — Степан сплюнул на землю. «Никаких меток на бревнах не было. А я давеча говорил с Тихоном. Он разрешил брать любой лес от старого овечкинского чистокола». «Не мог такого Тихон сказать», — выкрикнул молодой парень с разбитой бровью. «Это наш лес. Мы 3 недели за этими бревнами в лес ходили. И что, опознать свои бревна среди сотен других можете?» — огрызнулся Павел, сын Степана. «А ты вообще рот закрой, малец. Руки прочь от моей сестры», — внезапно выкрикнул другой житель бывшего Овечкина, наступая на Павла. «Сначала бревна воруете, теперь к нашим девкам пристаете». Новая волна ругани поднялась между спорящими. Я поднял руку, требуя тишины. Удивительно, но шум стих мгновенно. «Все понятно», — произнес я. «Бревна, девки и общая теснота». «Тарас», — обратился я к плотнику, — «сколько точно бревен было подготовлено для вашей бани?» «42 бревна, воевода. Отборные, ровные, каждая своими руками отмечена». «Отмечена? Как? Зарубками», — гордо ответил Тарас. 3 зарубки на комле, чтоб не спутать». Я повернулся к Степану. «И вы утверждаете, что на использованных вами бревнах не было меток?» Мельник замялся, но потом упрямо покачал головой. «Не видел никаких меток. Мы их в темноте грузили, может, и не заметили». Это уже походило на признание. Я огляделся, подмечая, как напряглись лица присутствующих. Они ждали моего решения, которое могло либо погасить конфликт, либо разжечь его с новой силой. «Вот что», — сказал я после недолгой паузы. «Первое. Любой, кто поднимет руку на соседа после моего вердикта, отправится добывать реликты в самом болотистом участке леса. Неделю по колено в трясине постоит в компании бздыхов, вся дурь из головы выветрится». «Ясно», — толпа согласно загудела. «Второе. Степан, вы и ваши люди возместите ущерб. За каждое взятое бревно, 2 новых, заготовите, высушите и доставите к месту строительства бани. Это несправедливо», — возмутился Павел. «Мы не знали». «Третье», — жестко прервал я его, — «незнание не освобождает от ответственности. Вы должны были проверить происхождение материалов. Кражи в моем остроге не будет, даже по неведению». Я заметил, как Степан накрыл ладонью запястье сына, призывая его к молчанию. «Четвертое. Баня будет общей. Нечего впустую тратить ресурсы. Строить ее будут вместе все участники драки. Это даст вам возможность лучше познать друг друга и научиться уважению». Эта часть решения вызвала недовольное бурчание с обеих сторон, но никто не осмелился открыто возразить. И последнее, я чуть повысил голос, что касается девушек. Любой мужчина в этом остроге, пойманный на домогательствах или недостойном поведении, будет публично высечен и отправлен на самые тяжелые работы. Мы строим здесь общину, а не притон. Хотите ухаживать, делайте это с уважением. Но если узнаю, что чья-то дочь или сестра пожаловалась на непрошенное внимание, я сделал выразительную паузу. Вам не понравятся последствия. Я заметил, как несколько братьев и отцов удовлетворенно кивнули, и добавил. При этом, если девушка сама благосклонна к ухаживаниям, ее родня не имеет права вмешиваться кулаками или угрозами. Браки по согласию, а не по принуждению или запрету. Это касается всех, я обвел взглядом толпу. Если парень ведет себя достойно и девушка не против его внимания, а какой-нибудь родич решит показать свою силу, сам отправится копать канавы. Ведите себя по-человечески с обеих сторон. Я сурово оглядел притихшую толпу. Необходимо было четко обозначить границы допустимого поведения, иначе конфликты будут множиться с каждым днем. «Павел», — обратился я к сыну мельника, — «ты уже хорошо показал себя в работе с торговлей, а теперь я хочу, чтобы ты помог примирению наших людей. Пусть твой магазин станет местом, где жители разных деревень смогут общаться как соседи, а не как враги. А ты», — я перевел взгляд на девушку, вокруг которой разгорелся спор, — поможешь ему. В одиночку он уже не справляется с потоком покупателей. Сын Мельника покраснел до корней волос, а его недавний противник изумленно вытаращил глаза. Но моя сестра, достойная девушка, договорил я вместо него, и умная. Никто не заподозрит ее в предвзятости. Вместе они обслужат в магазине всех жителей. Конечно, если она сама на это согласится. Из-за спины своего брата-защитника выступила высокая девушка с русой косой. Она смерила Павла оценивающим взглядом и степенно кивнула. «Я согласна работать в магазине, воевода». По толпе пробежал одобрительный гул. Люди оценили символизм решения. Вчерашние враги должны были научиться работать вместе. Отлично, я улыбнулся. А теперь разойдитесь и остыньте. Завтра с рассветом жду обе стороны у склада. Захар распределит работы и материалы. Баня нужна всем, так что общими усилиями построим ее быстрее. Толпа начала расходиться. Многие кивали, негромко обсуждая решение. Степан подошел к Тарасу и что-то тихо сказал ему. Старый плотник хмыкнул, но кивнул. Первый шаг к примирению был сделан. Я направился обратно к дому, размышляя о том, что поддержание мира в объединенном остроге потребует гораздо больше внимания, чем я предполагал. Люди были вырваны из привычной среды, стеснены в пространстве и ресурсах. Конфликты неизбежны, и их нужно гасить в зародыше, направляя энергию в созидательное русло. «Хорошо рассудил, воевода», — проговорил сзади Борис, шагая следом. «Теперь баню быстрее поставит, и вражды меньше будет, а молодые присмотрятся друг к другу», добавил я с легкой улыбкой. «Общее дело и общая ответственность сближают лучше всяких уговоров. И это касалось не только строительства бани, но и всего острога. Только так, через общие цели и взаимное уважение, можно было превратить разрозненные деревни в единую силу, способную противостоять любой угрозе. После ужина я собрал в гостиной пятеро бойцов из нового отряда спецназа, пятерку самых метких валькирий, которые будут осуществлять прикрытие издали, а также Тимура Черкасского. На столе лежали схемы двух объектов, составленные по данным разведки Скальда. «Время пришло», — произнес я, обводя взглядом серьезные лица собравшихся. «Пора освободить пленников из лаборатории Терехова». Глава 12. Подвал под амбаром в Прудищах был переоборудован в лабораторию. Яркий свет магических светильников, бросавших зеленоватые отблески на стены, лишь подчеркивал удручающую атмосферу помещения. Воздух застоялся, пропитавшись запахами алхимических реактивов, пота и страха. Подмастерье алхимии Анна Соболева склонилась над сложным прибором, соединенным с крупным черным кристаллом эссенции. Ее тонкие пальцы, привыкшие к точной работе с артефактами, теперь дрожали от усталости. Под глазами залегли темные круги, а некогда роскошные волосы были грубо острижены похитителями. «Они нас убьют», прошептала она, не поднимая взгляда от прибора. «Мы слишком много знаем, Максим. Как только получит результаты». Максим Арсеньев, худощавый артефактор из Муромской академии, оторвался от рунических чертежей и бросил на нее сочувственный взгляд. Его магический дар позволял создавать приборы потрясающей сложности, за что его и похитили. Не говоря ни слова, он проверил, что дверь плотно закрыта, и, чтобы их не подслушали, активировал крошечный артефакт, втайне созданный им между выполнением основной работы. «Не говори глупостей», его шепот был едва слышен. «Мы для них ценны только пока живы, а они получат результаты своих экспериментов примерно в день, когда бездушные станут вегетарианцами». Анна нервно поправила блокирующий браслет из аркалия на руке, устройство, препятствующее использованию магического дара. Каждый пленный маг носил такой, и снимали их только для выполнения определенных санкционированных манипуляций под строгим надзором охраны. Но тот предыдущий исследователь, они же сказали, что кто-то уже нашел способ, ее голос дрожал, просто не успел передать методику. «Да, загадочный метод, о котором никто ничего толком не знает», — скривился Максим. «Кроме того, что он дает в несколько раз больше энергии. Но какой ценой? Что-то подсказывает мне, что цена эта будет выплачиваться человеческими жизнями». Он нагляделся и понизил голос до едва различимого шепота. «Так или иначе, я сделаю все, чтобы они не добились успеха. Вчера я намеренно изменил руническую схему стабилизатора и добавил инертные компоненты в алхимическую смесь. Наши исследования топчутся на месте уже третью неделю». Анна в ужасе уставилась на него. «Они ясно дали понять, не будет сдвигов, тебе конец», — Дмитрий вчера сказал. «К черту Дмитрия», — выплюнул Максим. «Этот ублюдок в белом халате только и умеет, что запугивать и отчитываться перед своими хозяевами. Через небольшое зарешеченное окно под потолком пробивался тусклый свет. Это был их единственный ориентир, отмечающий смену суток. Каждое утро в 8 их выводили из камер в центральную лабораторию, а вечером запирали обратно. «Не видела Левина?» – спросила Анна, вспомнив о своем однокурснике, который выглядел особенно истощенным последние дни. «Он в карцере», – мрачно ответил Максим. «Отказался проводить эксперимент на той старушке, которую привезли 3 дня назад». Анна опустила голову. Она помнила тот день, когда их привезли сюда. Мешок на голове, веревки, впивающиеся в запястья, и холодный, бесстрастный голос, объяснивший правила. Работать над извлечением энергии из бездушных или стать подопытными. Выбор без выбора. «Ты слышал, что говорил вчера тот старик?» — прошептала Анна. «Бывший стрелец, которого поймали, когда он пытался спасти свою дочь. Да, он сказал, что в подземелье под 2-м амбаром содержат еще бездушных», — кивнул Максим. «И что в полночь меняется охрана. Может, это наш шанс, но магическая сигнализация по периметру, и те маги-огневики». Анна нервно теребила браслет. «Если бы мы только могли связаться с кем-то снаружи», — задумчиво произнес Максим. Лязгнул засов, и в лабораторию вошел Дмитрий Ларионов, высокий, с военной выправкой мужчина в безупречно белом халате. За его спиной маячили 2 охранников с автоматами. «Как продвигается работа с магическим колодцем?» Его голос звучал обманчиво мягко. Максим выпрямился, непроизвольно становясь в защитную позу и заслоняя собой Анну. «Мы выделили новую последовательность рунических формул, потенциально совместимых с естественными энергетическими потоками», — ответил он, указывая на исписанные страницы. «Но нам нужно больше времени, чтобы настроить приборы на нужную частоту». «Времени нет», — отрезал Дмитрий. «Начальство требует результатов здесь и здесь. Завтра привезут новых испытуемых». Анна вздрогнула. Она знала, кого имел в виду надзиратель: крестьяне из дальних деревень, а также бездомные, нищие и прочие маргиналы из Мурома. Тех, чье исчезновение не вызовет вопросов. «Князь остался недоволен последними отчетами», — продолжал Дмитрий, просматривая их записи. «Он лично приезжал на прошлой неделе и выразил разочарование прогрессом, точнее, его отсутствием». Максим вспомнил мужчину с холеным лицом и мертвыми глазами, который прошелся по всему объекту в сопровождении усиленной охраны. «Нам нужны маги для следующего эксперимента», — продолжал Дмитрий. «Выдвинутая теория предполагает, что магический дар усиливает проводимость энергии, особенно в районе магических колодцев, которыми так богата эта земля. Где вы возьмете магов?» — не выдержала девушка. «Похитите, как нас». Дмитрий пристально посмотрел на нее. «Не забывайся, Соболева, у тебя нет привилегий задавать вопросы». А насчет магов, он холодно улыбнулся. «Если результатов не будет, мы всегда можем использовать вас». Он бросил на стол папку с новыми документами и указал на огромные приборы, соединенные с гигантскими голубыми кристаллами эссенции. «Завтра протестируем черные кристаллы. Возможно, в этом все дело. Подготовьте оборудование». Когда Дмитрий и охранники ушли, Анна рухнула на стул, сдерживая рыдание. «Тот мордатый охранник сказал, что если я еще раз его поцарапаю, отправлюсь на могильник на задворках», — прошептала она. «Боюсь представить, сколько там накопилось тел». «Макс, это же результаты наших экспериментов». Парень сжал кулаки. «Мы найдем способ остановить это, Аня, клянусь». Тем же вечером, когда охранники отвлеклись, чтобы собрать остальных узников для конвоирования в камеры, он метнулся к приборам и торопливо сбил их руническую настройку, меняя ключевые символы на внешне похожие, но с противоположным значением. Не только научная этика, но и внутренние чувства справедливости не позволяли ему быть соучастником того, что здесь происходило. «Как любопытно!» — раздался за его спиной голос Дмитрия. «Я давно подозревал, что у нас крыса». Обернувшись, Максим увидел самого начальника лаборатории в окружении 4 охранников с автоматами и пироманта, чьи руки уже светились от готового сорваться заклинания. «Саботаж», — констатировал Дмитрий, изучив разложенные материалы. «Знаешь, что у нас происходит с теми, кто мешает исследованиям?» Максим выпрямился, глядя прямо в глаза приблизившегося собеседника. «Пошел ты, я не буду участвовать в экспериментах над людьми. Это нарушает Казанскую конвенцию и все мыслимые моральные». Удар прикладом оборвал его речь. Максим упал на колени, сплевывая кровь. «Немедленно собрать всех пленных в центральной лаборатории», — процедил Дмитрий, кивая охранникам. «Покажем им, что бывает с теми, кто кто предает господина и кусает кормящую руку. Это послужит им отличным уроком. Давно было пора повысить уровень мотивации. Охранники грубо подняли ученого и поволокли к двери. Через несколько минут по всему подземному комплексу разнеслись звуки шагов и приглушенные крики. Стражники будили и собирали всех пленных магов. Анну вытащили из ее камеры двое охранников. Ее грубо толкнули в центральный зал, где находился огромный прибор, соединенный с гигантским черным кристаллом эссенции. Там уже собрали всех шестерых пленных ученых, перепуганных, изможденных, с потухшими глазами. В центре помещения стоял Максим, окруженный вооруженными охранниками. Его руки были связаны за спиной, а лицо покрывали свежие ссадины и кровоподтеки. Дмитрий вошел последним, неся металлический обруч с рунами, артефакт, предназначение которого было Анне слишком хорошо известно. Он обвел взглядом испуганных ученых и произнес с леденящей улыбкой: «Сегодня у нас наглядный урок о том, что значит противиться воле господина и мешать нашим исследованиям». Он поднял обруч, а также небольшой научный эксперимент. «Мы же давно хотели проверить, что получится, если вместо обычного человека задействовать мага». Из-за массивной двери в дальнем конце лаборатории послышались гулкие звуки. Что-то билось о металлическую решетку. Дмитрий кивнул охранникам, и двое из них направились к этой двери. «Начнем с простой демонстрации», — продолжил Дмитрий, приближаясь к Максиму с артефактом, что происходит с предателями. Максим поднял голову и встретился взглядом с Анной. В его глазах не было страха, только решимости, что-то похожее на извинение. Их робкой мечте о побеге уже не суждено сбыться. Дверь в конце лаборатории начала медленно открываться, и из темноты послышался скрежет когтей по камню. Наш внедорожник остановился в густой роще примерно в километре от цели. 12 человек, зажатые в салоне Муромца, рассчитанного максимум на 11, с охами и стонами выбрались наружу. Последние 20 километров пути были настоящей пыткой, жара, теснота и постоянное напряжение. Если бы пятеро из нашего отряда не были худыми девушками-валькириями, мы бы просто не поместились. В вечерних сумерках я внимательно изучал нашу цель через зрение скальда. Фермерское хозяйство Прудище представляло собой комплекс из трех потемневших от времени деревянных амбаров и основного двухэтажного здания, обнесенных двухметровым забором из металлической сетки. Внутренним зрением хорошо просматривались тонкие голубоватые нити магической сигнализации, опутывавшие верхний край ограждения. Вдоль забора медленно перемещались тени охранников, а на крыше центрального амбара я заметил часового с автоматом. Почва вокруг строений была неестественно темной и вытоптанной, словно здесь постоянно разгружали тяжелую технику. С северной стороны комплекса, где высокие сосны подступали почти вплотную к забору, сетка была заметно ниже, не более 1,5 метра. Неподалеку от этого места я разглядел небольшой технический вход. Патрули там тоже отсутствовали. Это подтверждало информацию скальда. Возможно, здесь действительно слабое место в их обороне. «Все знают план», – прошептал я, собрав отряд вокруг себя. «Гаврила и Федот, занимайте снайперские позиции на восточной и северной сторонах». Я указал направление на расстеленной перед нами карте местности. Изначально я планировал начать с Кочергина, как с более удаленного от Мурома объекта, и лишь потом заняться Прудищами. Но после тщательного анализа разведданных скальда, пересмотрел решение. Прудищи представляли собой куда менее защищенный объект, а мой отряд, хоть и состоял из лучших бойцов Угрюма, еще не прошел сложивание в реальной боевой обстановке. Начать стоило с чего-то попроще. К тому же, в случае успеха здесь, мы бы двигались прочь от Мурома в сторону Кочергина, а не приближались к городу, где могли бы узнать о произошедшем. 10 минут на занятие позиций, подытожил я. Валькирии, прикрытие периметра, сектора обстрела уже знаете. Все неназванные остаются со мной. Вопросы? Вопросов не было. Все прекрасно знали свои задачи. Скальд, мысленно обратился я к ворону, пролети еще раз над объектом. Черная птица бесшумно поднялась в воздух и исчезла в предрассветных сумерках. Гаврила и Федот проверили свои снайперские винтовки с глушителями, 2 трофейных призрака, доставшихся нам после боя с близнецами Воронцовыми. Глядя на это оружие, я в очередной раз пожалел, что не научился пока создавать такие сложные системы своим талантом. Штуцеры, да, револьверы, легко, но изучить снайперские винтовки пока не успел. Это определенно требовало исправления. Найденных в Мещерском капище трофейных амулетов связи едва-едва хватало, чтобы поддерживать связь с третьим участником отряда, поэтому приоритет был отдан снайперам и остающимся на поверхности валькириям. Отряд рассредоточился. Девушки, одетые в темную одежду и с трехствольными штуцерами в руках, бесшумно двинулись к заранее определенным точкам вокруг фермы. Их задачей было создать периметр безопасности и не допустить подхода подкрепления. Через несколько минут в моей голове раздался скрипучий голос Скальда. Три охранника на периметре, один у главного входа, двое на противоположной стороне, еще один на крыше амбара, внутри не меньше шести человек. Эта информация совпадала с собранными ранее разведданными. 10-12 охранников, главный надзиратель и два мага-огневика. «Начинаем», — скомандовал я. Снайперы открыли огонь почти одновременно. Сквозь связь со Скальдом я видел, как упали два охранника по периметру, точные выстрелы в голову без шанса на сопротивление. Дозорный на крыше амбара все еще не заметил ничего подозрительного, а уже через миг он потерял способность что-либо замечать. Меткий выстрел вышиб через глазницу его мозги, окрасив деревянную крышу алым. Четвертый часовой находился за углом строения, вне поля зрения снайперов, и этим представлял небольшую сложность. «Я возьму его на себя», – прошептал я спутником, дистанционно активируя через ворона каменный клинок. Сгусток энергии сформировал перед птицей острое гранитное лезвие, которое, повинуясь моей воле, полетело к цели, прошив ее голову насквозь. Охранник даже не успел понять, что произошло. Через несколько минут мы собрались на севере в подлеске. Гаврила и Федот передали снайперские винтовки девушкам, которые останутся здесь, прикрывать нас на случай появления незваных гостей, а сами, как и остальные спецназовцы, достали автоматы. Внимательно изучая магическую сигнализацию, опутывающую забор, я понимал, что для ее отключения недостаточно просто перерезать энергетические нити, это моментально подняло бы тревогу. Да и никакое конкретное заклинание здесь бы не помогло. Требовался более тонкий подход. Чуть прикрыв глаза, я сконцентрировался на своей внутренней силе. Я представил, как мысленно касаюсь тонких голубых нитей охранного контура, прослеживая их сложное переплетение. Не разрываю энергетические потоки, а аккуратно раздвигаю их, создавая небольшой безопасный проход. Через минуту кропотливой работы я наконец добился своего. Часть нитей, опутывающих забор с северной стороны, незаметно разошлась в стороны, образовав дыру в системе безопасности. Со стороны казалось, что магическая сигнализация по-прежнему работает по всему периметру фермы, но теперь я мог проскользнуть через образовавшуюся брешь, не потревожив защитные чары. Хлесткое движение клинком, и в заборе из металлической сетки образовалось овальное отверстие. «Дамы вперед», — произнес я. «Нет-нет, красота после старости», — фыркнула Марья из Валькирии. Другая воительница, постарше, дернула ее за рукав и покосилась на меня. Вдруг я решу, что это не подчинение приказу, но я только с улыбкой хмыкнул. Мне был по душе такой настрой, особенно в первом бою, и ни к чему сбивать его нотациями. Валькирии нырнули в созданную прореху и начали занимать позиции на крыше. Следом я проник внутрь и одним рывком сблизился с ближайшим амбаром. За мной последовали и остальные бойцы. Под прикрытием валькирий мы двинулись к главному зданию. Пятеро бойцов рассредоточились у нас за спиной, а мы с Тимуром заняли позиции у входа. Мысленное усилие превратило глефу в моих руках в короткий клинок, которым будет сподручнее орудовать в тесном пространстве. Секунда, и мы проникли внутрь. Благодаря разведданным Скальда у нас имелась примерная карта подземного комплекса. Заблудиться не получится. Тимур жестом показал на лестницу, ведущую в подвал. Она была скрыта за невзрачной дверью, замаскированной под обычную кладовку. Я покачал головой. Вначале нужно было убедиться, что врагов не осталось на верхних этажах. Шепотом отдав приказы, я бросил пятерку на прочесывание здания. Вскоре они вернулись и отрицательно качнули головой. Значит, все враги сконцентрировались внизу. Спустившись, мы увидели длинный коридор, освещенный магическими светильниками. Первым шел Ярослав, за ним я и Тимур, остальные прикрывали тыл. Внезапно из-за поворота появился охранник с автоматом. К его чести, среагировал он моментально и, вскинув оружие, дал щедрую очередь, попутно заорав: «Тревога!» Перед глазами идущего впереди парня из Овечкина наверняка пронеслась вся жизнь, но я мгновенно сформировал каменный заслон на пути летящей в нашу сторону смерти. Пули с визгом отрикошетили от преграды, не причинив нам вреда. «План», — скомандовал я. Тимур сразу же выпустил поток огня в сторону охранника, заставив того отпрыгнуть за угол. Наша группа быстро двинулась вперед, воспользовавшись его замешательством. Скрытность была утрачена, теперь нам нужно было действовать максимально быстро. Мы добрались до поворота, за которым скрылся шустрый противник, но его там уже не было. Зато прямо на нас выбежали еще двое с автоматами. Тимур и я среагировали одновременно, воздушная стрела и каменный клинок поразили их прежде, чем они успели открыть огонь. Два тела, качнувшись, упали на спину, плеская кровью из развороченных шей. Осталось примерно 4-6 охранников, надзирателей 2 мага, подсчитал я, живее. Мы двигались максимально быстро, огнем подавляя любое сопротивление. Тимур создал мощную огненную волну, которая расчистила нам путь через служебное помещение, где попытались укрыться еще трое охранников. Маги где-то рядом, предупредил Тимур, чувствуя колебания энергии. А да, в помещении с лабораторными столами двое врагов попыталось закрепиться, поливая все пространство очередями, но 5 вооруженных автоматами спецназовцев популярно объяснили им, что огневая мощь – это не шутки. За последней дверью слышались голоса и какой-то шум. «Пленные ученые должны быть там», – сказал Тимур. Я кивнул и дал команду. «На счет 3 врываемся. Я впереди». Дверь слетела с петель от мощного удара моего ботинка. Представшая перед нами картина выглядела весьма любопытно. В центре большой лаборатории стоял связанный мужчина, над которым нависал какой-то человек с раскаленным металлическим артефактом. По обе стороны от него пара магов, чье родство со стихией огня не оставляло сомнений. По периметру помещения были выстроены испуганные пленники, 6 изможденных мужчин и женщин в лабораторных халатах. В дальнем конце комнаты двое охранников стояли у открытой двери, за которой виднелся приближающийся вздых. «Я вас не отвлекаю», — мой безмятежный голос разнесся по залу. «Вы еще кто такие?» — рявкнул незнакомец, который держал что-то похожее на пыточный инструмент. «У вас есть лишь 2 варианта». Мой голос лязгнул сталью, а клинок оказался направлен на собеседника. «Опустить оружие или умереть?» Судя по всему, главный человек в этом богом забытом месте оказался высоким, жилистым мужчиной в белом халате, с военной выправкой. В его глазах плескалось раздражение и нервозность. Мастер 3-й степени в шаге от становления магистром. Родство со стихией воздуха. Пока мы обменивались репликами, пленные ученые начали приходить в себя от шока. 3 из них кинулись к выходу, пытаясь воспользоваться суматохой. Остальные застыли на месте, парализованные страхом. «Задержать их», — приказал я. Евсей и Михаил моментально блокировали пытавшихся сбежать пленников, мягко, но решительно положив их на пол за пределами зала. Я видел, насколько изнурены и истощены эти люди, явно не подельники, а жертвы. Какие-то ряженые охотники решили поиграть в героев. Начальник шарашки смерил меня презрительным взглядом. «Хорошо», — хрустнув шеей, я сделал шаг вперед, «давай по-плохому». Тем временем из открытой двери в дальнем конце лаборатории выступил бездушный. Тварь, прикованная тяжелой цепью, была еще человекоподобной, но с пустыми глазницами и сетью черных вен, проступающих сквозь серую кожу. Охранники рядом с ней нервно отступили. Не теряя ни секунды, Ярослав и Федот открыли огонь по твари, всаживая пулю за пулей в ее сердце и голову. Бездушный дернулся и рухнул на пол, а следом за ней упала и пара вражеских бойцов. Началось настоящее светопреставление. Воспользовавшись моментом, человек в белом халате резко выбросил руку вперед, и воздух вокруг задрожал от концентрации силы. Его ладонь сжимала компактный магический жезл с пульсирующими голубоватыми рунами. Пространство вокруг нас исказилось, формируя десятки воздушных лезвий, невидимых невооруженным взглядом, но смертоносных. Я почувствовал, как разреженный воздух царапает кожу. Даже мои спецназовцы замерли на мгновение, ощутив мощь противостоящего нам мага. В это время Тимур, не нуждаясь в дополнительных приказах, уже вступил в бой с огневиками. «Ты не представляешь, с кем связался», — холодно произнес мой визави, формируя вокруг себя настоящий вихрь. Первая волна атаки устремилась ко мне, настолько быстрая, что обычный человек не успел бы даже моргнуть. Однако я уже находился под воздушным шагом, и мир вокруг меня казался замедленным. Правда, и противник, к моему удивлению, активировал новое заклинание, увеличив свою скорость. Я не стал уклоняться от массированной атаки, это было бы именно тем, чего ожидал опытный чародей. Вместо этого я вытянул раскрытую ладонь навстречу летящим воздушным клинкам, без единого слова или дополнительного жеста воздействуя напрямую на чужую магию, как я уже когда-то делал в бою с Химерой. С магистром Горевским такое бы не получилось, а вот мастер. Мастер совсем другое дело. Воздушные лезвия заколебались в нескольких сантиметрах от моей ладони, словно наткнувшись на стену. Я почувствовал, как структура заклинания раскрывается перед моим внутренним зрением, переплетение потоков, узлы силы, ключевые точки. А затем я провернул запястье, изменяя вектор движения, и чужая атака метнулась обратно в лицо мастеру, которое пошло пятнами от изумления. Он едва успел сместиться с траектории удара, избегая смерти. Его собственные чары изрешетили стены, вырывая куски каменной кладки и создавая глубокие отверстия. «Нет», — холодно заметил я, — «это ты не представляешь, с кем связался. Тебе следовало принять мое предложение и этим сохранить руку». «Что?» — непонимающе ответил он. «Увидишь». Что-то такое он увидел в моем взгляде и начал торопливо отступать к выходу в соседний зал лаборатории. Очевидно, он хотел увести меня подальше от моих людей, чтобы развернуться в полную силу, не опасаясь задеть своих пиромантов. Что ж, я не возражал. Так не пострадают пленники, ради которых все и затевалось. Следуя за ним, я быстро огляделся. В новом помещении, заставленном столами с различным артефактами и оборудованием, не было других людей. Идеальное место для магической дуэли. Надзиратель не стал медлить. Он ударил жезлом в пол, и воздух взорвался сотнями микровихрей, превращая всю комнату в смертоносную мясорубку. Лабораторное оборудование, столы, стулья, все полетело в воздух, разрываясь на куски от чудовищного давления. Мой меч засветился изнутри, когда я наполнил его своей энергией. Одним движением я рассек ближайший воздушный смерч, разрушая структуру заклинания. Мастер парировал, создавая новые, более сложные конструкты. Сжатый в сотни раз воздух вокруг него кристаллизовался в тончайшие иглы, способные пробить даже прочную броню, но я ускользал раз за разом, действуя на опережение. В уклонении решает не только скорость, но и понимание замыслов противника, а он совершенно не умел скрывать своих намерений, раз за разом выдавая траекторию атак задолго до того, как его чары срывались с его рук. «Где ты научился этому?» — процедил он сквозь зубы, посылая новую волну атак. «Даже в академии не обучают таким техникам. Там, где цена ошибки, смерть», — процедил я сквозь зубы, за долю секунды преодолевая десяток шагов. Мой меч превратился в размытую линию света, рассекающую каждое заклинание, направленное в мою сторону. Подобное не следовало пока демонстрировать публично, именно поэтому с Горевским тогда пришлось повозиться. Мастер был силен, невероятно силен. Его магический резерв, вероятно, вдвое превышал мой. Но он привык сражаться с обычными противниками, полагающимися на стандартные защитные барьеры. Моя техника использования клинка как проводника магии, позволяющая разрушать структуру чужих заклинаний, явно застала его врасплох. Каждый раз, когда он выстраивал сложную атаку, я находил ключевую точку и нейтрализовал ее точным ударом меча. Краем глаза я видел, как Тимур сражался с двумя огневиками в соседнем зале. Моему соратнику приходилось несладко, вражеское пламя пожару не уступало его собственному, а огненные вихри противников обжигали не хуже, чем конструкты самого Тимура. Его одежда уже тлела в нескольких местах. Впрочем, и сам он успел достать одного из врагов. Точным ударом опалил пироманту лицо и плечо, заставив его верещать от боли. Однако второй теснил Тимура к стене лаборатории, обрушивая на него целые потоки раскаленных сфер. «Кто ты такой?» — прорычал мастер, когда я разрубил очередное его заклинание. «Откуда у тебя эти знания?» Я улыбнулся, увидев, что его дыхание стало тяжелее, а на лбу выступили капли пота, признак приближающегося истощения магического резерва. «Время было на моей стороне. Ты слишком много полагаешься на сырую силу», — наконец ответил я, — «но настоящее мастерство – это контроль и точность». С этими словами я сделал то, чего он никак не ожидал. Вместо очередной атаки или защиты я использовал молниевый скачок, мгновенно прыгнув на короткую дистанцию. Оказавшись за его спиной, я видел каждую каплю пота на лице Дмитрия, расширяющиеся от удивления зрачки, судорожное движение руки с жезлом, пытающийся сформировать защитный вихрь. Слишком поздно. Мой меч рассек воздух, разбил его защитный барьер и отрезал кисть руки вместе с жезлом. Щедро брызнула кровь, окропив засыпанным обломками вещей пол. Оппонент задохнулся от боли и ярости. Не останавливаясь, Я извлек из внутреннего кармана аркалиевый амулет и одним плавным движением накинул его на шею противника. Мастер воздушной стихии рухнул на колени, ошеломленный внезапной потерей своего дара. С оттяжкой я ударил его рукоятью меча по виску, отправляя в беспамятство. Тем временем Тимур все еще сражался с двумя магами. Один, раненый, создал огненную стену, пытаясь выиграть время для регенерации. Второй теснил моего товарища каскадом пламенных ударов, не давая ему сформировать адекватную защиту. Не теряя ни секунды, я создал каменный гейзер под ногами здорового огневика. Маг захрипел, когда крошки измельченной породы и металлических частиц вперемешку с клубами удушливой пыли забили ему легкие. Потеря концентрации стоила ему жизни. Огненный сгусток черкасского прорвался сквозь мою завесу и охватил врага, заставив верещать от боли. Вдвоем мы не оставили последнему магу ни единого шанса. Под градом наших атак он попытался сбежать, но безуспешно. В лаборатории воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием бойцов и приглушенными стонами раненых. Все кончено, я подошел к освобожденному пленнику, который все это время ждал, забившись под стол. Вы в безопасности. Остальных 5 ученых тоже медленно приходили в себя, с трудом осознавая, что их кошмар подошел к концу. Спасибо, выдохнул измученный мужчина, которого я спас от казни. Я Максим Арсеньев, артефактор из Муромской академии. Прохор Платонов, воевода Угрюма, представился я, убирая оружие. Добро пожаловать в мир живых. Собери-ка своих товарищей по несчастью, я хочу с вами побеседовать, но сначала мне нужно перекинуться парой слов с вашим тюремщиком. Дай мне кирпич, и я лично проломлю ему голову. Закипая, в сердцах бросил собеседник. «Какой ты кровожадный», — ухмыльнулся я. «Нет, убивать его мы пока не будем. Зачем же? Лучше давай заставим пожалеть, что он не выбрал себе другого нанимателя». Многообещающий оскал показался на моем лице, и Максим слегка побледнел. Глава 13. Оглушенный Дмитрий лежал на полу, кровь из обрубка руки медленно растекалась по лабораторному кафелю. Потеря крови могла привести к его смерти, а он был нужен мне живым. Пленный маг являлся ценным источником информации о князе Терехове и его тайных экспериментах. «Тимур», — позвал я, — «проследи, чтобы остальных пленников вывели наверх и оказали первую помощь. Пусть Михаил и Евсей займутся ранеными». Черкасский кивнул и отдал соответствующие распоряжения. Затем я присел рядом с Дмитрием и прикоснулся к его культе. Сконцентрировав магическую энергию, я создал небольшой огненный шар размером с грецкий орех, достаточно горячий, чтобы прижечь рану, но не настолько, чтобы превратить конечность в обугленную головешку. «Эта процедура будет болезненной», — произнес я, обращаясь к пока еще бессознательному врагу. «Впрочем, не думаю, что ты заслуживаешь анестезии». Лишь только пламя коснулось открытой раны, как воздух лаборатории разрезал пронзительный крик. Дмитрий дернулся всем телом, широко раскрыв глаза. Запах паленой плоти смешивался с тяжелым металлическим ароматом крови. «Что ты делаешь?» – прохрипел он, пытаясь оттолкнуть меня здоровой рукой. «Спасаю твою жизнь», – ответил я, продолжая прижигать рану. «Если ты не хочешь умереть от кровопотери, лучше не дергайся». Через несколько мучительных для Дмитрия секунд кровотечение остановилось. Я поднялся на ноги и взглянул на возвратившегося Тимура. «Пленники в безопасности?» «Да, их выводит», — кивнул тот. «Что с этим будем делать?» «Допросим. Достань магафон и готовься заснять его показания. Пригодится. Как рычаг давления на Терехова». Дмитрий, окончательно осознав свое положение, попытался подняться, но я безжалостно надавил на прижженную культю, заставив его захрипеть от боли. «Не советую дергаться», — сказал я. «Теперь поговорим, что именно вы здесь исследовали». «Пошел ты», — выдавил сквозь зубы пленник, снова пытаясь встать. «Я ничего не расскажу». Я вздохнул и снова надавил на обожженную рану, заставив его взвыть. «Каждый раз, когда ты говоришь «нет», я буду делать тебе больно». «Вполне справедливый обмен, учитывая, сколько боли ты причинил своим пленникам, и сколько из них лежат на дне безымянной братской могилы». Дмитрий дрожал, на его лбу выступила испарина. Несмотря на военную выправку и командирский тон, перед лицом настоящей боли он оказался довольно слаб. «Ладно, ладно», — выдохнул он. «Что ты хочешь знать?» «Все по порядку», — я отпустил его руку и сел напротив. «Представься, Дмитрий Ларионов», — покосившись на магафон в руках Черкасского, сказал он, начальник лаборатории в Прудищах. «На кого ты работаешь?» «На князя Ростислава Терехова», словно прыжок в ледяную воду, произнес он. Расскажи об экспериментах. Какова была их цель? Дмитрий сглотнул, его лицо покрылось мертвенной бледностью. Примерно полгода назад на связь с князем вышел какой-то человек, детали мне неизвестны. Знаю лишь, что он предположительно открыл способ в разы увеличить количество энергии, извлекаемой из бездушных. Имя, уточнил я, заранее догадываясь об ответе. Не знаю, нам не говорили, ответил Дмитрий. Лишь то, что он сообщил о своем открытии, но детали не раскрыл, а потом просто исчез, перестал выходить на связь. Мы предполагаем, что его убили. Судя по описанию, речь действительно шла о Химере, Аркадии Верлине, которого я действительно убил во время нападения на Угрюмиху. На какой стадии находится ваше исследование? Мы так и не смогли воспроизвести его методику, признался Дмитрий. Пытались разными путями, но безуспешно. Черные кристаллы получались крайне нестабильными и взрывались при малейшей нагрузке. Тимур кивнул мне, подтверждая, что магафон работает исправно. Почему князь Терехов так заинтересован в этих исследованиях? Продолжил я. Дмитрий невесело усмехнулся. Власть. Все всегда сводится к власти. Если бы мы смогли значительно увеличить магический потенциал князя и его ближайшего окружения, он планировал начать экспансию. Пленник покосился на меня и добавил, Муром ему уже тесноват. Он мечтает присоединить Владимир и Арзамас. Как часто князь посещает лаборатории? Редко. Лично был здесь только дважды. В основном поддерживает связь через доверенных людей. Кто еще знает об экспериментах? Узкий круг. Его доверенный помощник Игорь Строганов, командир СБ Михаил Бильский и руководитель департамента магических исследований Илья Измайлов. Кто из них курирует эксперименты? Непосредственно курирует Измайлов, но Строганов является связующим звеном между ним и князем. У Игоря в подчинении особый агент, Кирилл Соловьев. Это жуткий человек, совершенно без моральных ограничений. Дмитрий поморщился. Узнаете его по кошачьим зрачкам, результаты экспериментов по усилению человеческих способностей с помощью реликтов. Бывший стрелец, во время прошлого гона в одиночку ликвидировал древнего под стенами Мурома. За свою жизнь уничтожил больше сотни бездушных и, наверное, не меньше людей. Настоящая машина для убийства. Недавно у себя в камере скончался Горевский. Видели в новостях, не сомневаюсь, что это дело рук Соловьева. Ректора убрали, чтобы тот не заговорил. Эта информация заставила меня обменяться взглядами с Тимуром. Кто-то спрятал концы в воду после нашего рейда в Муром. Есть ли у князя партнеры или конкуренты? Дмитрий замялся, но после моего выразительного взгляда на его культю, поспешно ответил. Есть информация о похожих исследованиях в Сибири, в Томском княжестве, насколько я знаю, но подробностей не имею. Терехов держит это в секрете даже от нас. Как поддерживается связь между лабораториями и дворцом? Магафоны, как еще? Проверка осуществляется раз в 3 дня, при необходимости чаще. Расскажи о лабораториях, потребовал я. В чем их специализация? Прудище, базовые исследования, пробы разных методик, начал объяснять Дмитрий. В Кочергино разрабатывают конкретную технологию, соединяющую алхимию и темную стихийную магию. Злобина специализируется на подготовке субъектов, как людей, так и бездушных, для экспериментов. Пленник оказался весьма разговорчивым. Похоже, он проникся происходящим и не сомневался ни секунды в моей возможности его убить. Поэтому старался изо всех сил, чтобы доказать свою полезность. График перемещения людей и ресурсов, дважды в неделю, вторник и пятница. Наш грузовик ездит в Муром за припасами, оборудованием и новыми подопытными. Как вербуется персонал для лабораторий? Ученых похищают, пожал плечами Дмитрий, словно это было чем-то само собой разумеющимся. Охранников и вспомогательный персонал набирают через доверенных людей из числа бывших военных, которым платят хорошие деньги за молчание. Я сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями. Что за эксперимент готовится в Кочергино? Через 18 дней там попытаются провести массовый ритуал поглощения жизненной энергии, Дмитрий говорил уже без особого сопротивления, словно решив избавиться от груза своих тайн. Объединят несколько черных кристаллов, используя растущие там чернотравы в качестве катализатора. Теоретически это может дать прорыв в получении энергии. Расскажи о себе, обратился я к Дмитрию. Как ты дошел до жизни такой? Мой пленник горько усмехнулся. Я бывший офицер Муромского гарнизона. Участвовал в подавлении мятежа в северных деревнях 10 лет назад. Как сказали во время расследования, проявил чрезмерную жестокость, равнодушно произнес он. Это заметили и предложили работу особого характера. После нескольких успешных операций Строганов перевел меня сюда. «И тебя не мучает совесть?» – спросил я, наблюдая за его реакцией. «В нашей работе нет места сантиментам», – безразлично бросил он. «Да и о какой совести может идти речь, когда знаешь, что ждет тех, кто осмелится пойти против системы?» «Один мой предшественник попробовал, видите ли, сохранить свою драгоценную честь, отказался выполнять приказы. Его нашли через 3 дня в лесу, с содранной заживо кожей, умирающего в муках. С тех пор многие предпочитают не испытывать судьбу и свою значимость. В конце концов, мы все здесь расходный материал. Сколько людей погибло в ваших экспериментах?» Дмитрий отвел взгляд, явно не желая отвечать на этот вопрос. «Больше 40, наконец выдавил он. Я не веду счет, в основном бродяги или сельские сброд из окрестных деревень. Я почувствовал, как во мне поднимается волна ярости, но сдержал себя. Картина вырисовывалась отвратительная. Ради власти князь Терехов санкционировал эксперименты, приведшие к десяткам смертей, и это только в одной лаборатории. Что будет со мной?» – спросил Дмитрий, когда пауза затянулась. Я отключил магафон и посмотрел ему в глаза. «Ты отправишься на суд», – собеседник облегченно выдохнул, и в этот момент мой клинок молниеносным росчерком вскрыл ему глотку. «Вот только судить тебя будут боги», – добавил я. Тимур вздрогнул от неожиданности, но не произнес ни слова. Кровь убитого мага растекалась по полу лаборатории, добавляя еще одно темное пятно к многочисленным следам прошлых преступлений. То, что он рассказал, пиромант замолчал, подбирая слова. 40 человек, и это только здесь. Сколько же их в других лабораториях? Слишком много, мой голос звучал непривычно жестко даже для меня самого, но теперь у нас есть компромат, который может здорово испортить князю жизнь. Нужно сделать все, чтобы остановить эту гнусь. К тому времени, как мы закончили допрос Дмитрия, мои люди уже полностью взяли под контроль весь комплекс, а я направился к освобожденным пленникам. Их оказалось больше, чем мы ожидали, 6 магов, включая Максима Арсеньева, и около 20 простых людей в потрепанной одежде с затравленными взглядами. Судя по внешнему виду, многие из них действительно были нищими, подобранными на улицах Мурома, теми, чье исчезновение не вызвало бы вопросов. В углу амбара, куда мы собрали всех освобожденных, сидела хрупкая девушка лет 15, прижавшись к крупному престарелому мужчине с ссадинами по всему лицу. Чувствовалось, что он прошел через серьезные испытания. «Федот, Гаврила», — обратился я к бойцам, — «проверьте остальные здания. Убедитесь, что больше никто не остался в плену. Прежде чем ступить внутрь помещения, я активировал призрачную ширму, создавая вокруг себя легкую полупрозрачную пелену, искажающую для внешних наблюдателей происходящее внутри. Это была разумная предосторожность на случай, если не все примут мое следующее предложение. Не думаю, что пленные маги хорошо успели меня рассмотреть, а теперь и не смогут. Разве что Максим видел меня вблизи и слышал мое имя, но его можно будет обязать хранить молчание с помощью магической клятвы. Скрыв таким образом свою внешность, я обратился к собравшимся. «Благодаря действиям моего отряда отныне вы свободны», — сказал я, оглядывая собравшихся. «Теперь у вас есть выбор». Я заметил недоверие в глазах многих слушателей. Неудивительно, после всего, через что им пришлось пройти. Первый вариант — пойти со мной. В поселении, находящемся под моим контролем, найдется работа для каждого, кто готов трудиться. Второй – уйти куда пожелаете. Я не держу никого насильно. Повисла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием некоторых раненых. Максим поднялся и обратился к своим товарищам по несчастью. Я видел этого человека в действии, его голос звучал уверенно. Он победил Ларионова в магической дуэли. Черт, да он противостоит самому князю Терехову. А вы понимаете, что значит навлечь на себя гнев такого человека? Среди пленников пробежал встревоженный ропот. Арсеньев продолжил. Одиночкам будет практически невозможно скрыться. Князь бросит все силы, чтобы найти нас, мы слишком много знаем о его экспериментах. Наш единственный шанс – держаться вместе, под защитой того, кто достаточно силен, чтобы противостоять ему. Анна Соболева, которую мне представил Максим, первой подняла руку. «Я пойду с вами», голос ее звучал тихо, но решительно. «Мои исследования могут быть полезны вам. К тому же», она обвела рукой помещение, «я хочу использовать свои знания во благо, а не так, как здесь. Если вы действительно обеспечите безопасность и возможность продолжать научную работу, подал голос пожилой маг с седеющей бородой, то я тоже присоединюсь. Терехов не остановится, пока не найдет нас. Пока что вы, единственная защита, которую мы можем получить. Один за другим пятеро магов изъявили желание следовать за мной, каждый осознавая, что в одиночку у них мало шансов против княжеских ищеек. Последний, худой, нервный мужчина средних лет, покачал головой. Я предпочту попытать счастье в одиночку. Есть люди в Рязанском княжестве, которые могут меня приютить. Как пожелаешь, я уважал его решение. Мы дадим тебе немного пищи и воды на дорогу. Что касается обычных людей, они долго перешептывались, прежде чем решиться. Примерно пятая часть из них предпочла уйти своей дорогой. Я не возражал, заставлять их идти против воли означало бы стать ничем не лучше их прежних тюремщиков. Должен предупредить, обратился я к остальным, в моем остроге всем придется работать. Если кто-то рассчитывает на бесплатную еду и кров или думает продолжать вести асоциальный образ жизни, лучше сразу скажите об этом. Моя прямота заставила еще троих передумать и присоединиться к уходящим. Остальные понимающе кивнули, среди них были и бывшие ремесленники, и простые работники, оказавшиеся в неподходящем месте в неподходящее время. «Мы хотим получить второй шанс, господин», – произнес немолодой мужчина с седыми висками. «Некоторые из нас наделали ошибок, но никто не заслуживает того, через что мы здесь прошли». В этот момент в сопровождении девушки ко мне подошел тот самый стрелец, о котором докладывал Скальд. Его походка, несмотря на изможденность, выдавала боевую подготовку. Шрамы на лице и руках говорили о пережитых сражениях.